Эпилог. Кстати, я вообще-то удивился, что суд состоится. Это что-то новенькое, это впервые. Раньше районная комарилья до суда Капусткиных не доводила, домой заворачивала. У них дети, отводя глаза, выдавливали нехотя, почти брезгливо, чины в красивых погонах. У них дети, глядя на свои неженские огромные ладони, мотивировала свой отказ принять к производству дело о клевете по моему заявлению судья нашего нарсуда Птицына. Когда доносы Капусткиных на меня в органы о моем антигосударственном и аморальном бытии мне надоели, и заставил я их проверить милицию по всем пунктам обвинений, ни один не подтвердился. Они тогда прикрылись детьми. Со вздохом развела руками умная женщина, наш бывший зам прокурора района, когда спустя несколько лет после нападения Капусткина на девочку-подростка в лифте я встретил ту женщину случайно на улице и попросил, дело, мол, давнее, открыть тайну неуязвимости изувера. А неуязвимость была явная, рукотворная. К нашей квартирной пифии, бывшей фронтовой разведчице, сверхмолчаливой затворнице, которой в дверь, чуя ее перманентное прединфарктное состояние и крайнюю степень разрушенности нервной системы, Капусткин лупил ногой: «Зарежу!» Раз пришел я за разгадкой тайны. Пифия усмехнулась: «Бросьте мечтать о правосудии! Капусткиных всех мастей не за что ухватить. Они ничего сами в этом городе не создают. Они здесь только распределяют или досматривают чужое. Посмотрите, куда они здесь в первую очередь идут, где зацепляются в Москве. Общепит, сберкассы, магазины, милиция». А седой лев адвокатуры, известный писатель правовой темы, мой учитель в журналистике, обреченно махнул рукой: «И не ходи больше по судам и отделениям. Там везде в основном твои Капусткины. С высшего соизволения они давно оккупировали город и страну. Не жди от них пощады. Ее их криминальный социум не знает. Пока молодой, мотай за границу». Примерно о том же сокрушался и мой собрат по перу, поэт, гениальный актер Стаганки. Была, знаешь, у меня раньше привычка после всех гастролей и поездок прямо с вокзала или из аэропорта сделать круг по Москве. И таксист понимал меня с полуслова: на Полянку, Солянку, разгуляй, сделаем, знаем. А теперь и кружить не тянет, и таксист пошел не местный, Москвы не знающий и не любящий. И его не устыдишь даже как профессионала. Ему ничего здесь недорого. Он к станциям метро маршрут привязывает, а чаще к универмагам. Это от чего? От отсутствия патриотического, московского контекста жизни. Только такой контекст и может порождать факты и события культуры. Действительность же душит нас настенной руганью, вонью подъездов, разбитыми телефонными автоматами. Короче, пропажей московского духа, лица города. Мой друг-актер наговорил мне эту тираду на магнитофон. Завожу, слушаю, думаю. Да, знаю все это, знаю. Читал и о глобальном историческом противостоянии и конфликте города и деревни, древним, крутеющим, полыхающим уже Чернобылем, где кинорежиссер Герман за год до взрыва в грязнющем туалете того супермодерного корпуса, который потом рванул, обнаружил бутыль с остатками самогонки и объедки закуски, и тогда с ужасом понял: тут вот-вот все случится, должно уже случиться. Недаром Капусткин без экзаменов был принят в технический вуз при производстве, где устроился после милиции. Не зря сдает во время запоев зачеты. И их принимают. И надо жить здесь, дальше, среди всего этого. Нет уже никакой другой Москвы и другой России. Те, что были, кончились. Те, что будут, не нам, видать, достанутся. А те, что есть, и какие есть, недешево всем нам стоили. Вот слышу от одних: «Вруби ты все свои связи, высели ты их по статьям жилищного хотя бы кодекса. Квартиру по пьянке уродуют, грозят, оскорбляют. Оснований хватит с лихвой». Другие, в основном, что характерно, те, что в погонах на синем сукне, советуют: «Ты же сам спортсмен, да друзья твои спортсмены. Поймали темным часом, отделали как следует. Глядишь, шелковый станет». Третьи, впрочем, не в советах дело, а в ответах. И я отвечаю мысленно: «А вы знаете, что Капусткин родился в семье раскулаченного? Раскулаченному, когда его кулачили, было 7 лет, и на его глазах всю семью на 2 телеги посадили и в лагеря увезли, в Сибирь, а дом разграбили, скотину свели, даже игрушки дети соседские со счастливыми лицами вынесли. Раскулаченный мне это через 10 лет на кухне рассказывал и по игрушкам плакал. А он, кулацкий выродок, от всех в навоз зарылся, спрятался, и его не нашли там, ведь там не искали. А потом ночью его одинокая старуха-колдунья отмыла, в лес отвела, в шалаше спрятала, а с осени в подполе полгода держала. Так и уцелел. Но потом всю жизнь пил, жену и детей дубасил, а там и сын вырос, его дубасить стал на той же нашей кухне. А мадам Капусткина, самый меня ненавидящий человек в квартире, наш Яго в юбке, аптекарски выверенно, умно подпаивающий мужа перед наездами его на меня, мадам Капусткина с 11 лет на колхозную свиноферму в обезлюдевшем селе своем по 2 ведра из проруби в гору по обледенелым сходням полными таскала. И падала, и ведра в вологодский мороз на нее, и в прорубь докатывалась, и опущение матки с детства имеет, и застуженный опять же тот же весь женский низ от пояса. А судья Птицына идет тут как-то навстречу мне по бульвару и сама с собой горестно разговаривает, как сосед мой, штрафбатовец по пьянке среди ночи. И все про то он, что за сбежавших писаря и повара его, Аса и Камеска, разжаловали и в штрафбат гибельный зататарили несправедливо. Да что говорить? Здесь, рядом со здешними, такими же, как ты, жизнь жить, не от медового облака откусывать. Вон Олег Янковский в интервью недавно по телеку ответил на вопрос: «Вы с семьей живете?» «Что вы, нет, конечно». И скупо при этом обрадовался одними стальными глазами, губы в ниточку поджав. «Да что люди? Вон старики-грибники знают. Если нашинский человек около народившегося гриба постоит, гриб перестанет расти, зачахнет и умрет. Это гриб. А если местный человек рядом с человеком?» И им друг от друга деться некуда. Муниципальное строительство сдохло. На свои, только если банки грабить или если накопил по партийной линии. Отвыла, отрыдала, отгикала и отбухала та первая всероссийская гражданская война, и наказал за нее Господь Россию коммуналками. До этого был у крестьян пятистенок, деливший население и пространство деревенской избы собственной на две половины, у кого на женскую и мужскую, у кого на детскую и взрослую. Интеллигенты проживали в комнатах, обратите внимание, множественное число. Дворяне благоденствовали в усадьбах, купцы — в домах. Только пролетариат, революционеры, армия и флот обретались в кучно набитых бараках, тюрьмах, казармах, кубриках, то есть коммуналках, по сути. И эти-то и победили тех, разрушив их старый мир с песней «Мы наш, мы новый мир построим». За такую победу приговорил Господь победителей к тому, чтобы оставаться, чем они были, и иметь, что имели. Так Россия оказалась в коммуналке, в гибриде, в помеси тюрьмы, казармы, барака, кубрика, в коммуналке, каковая есть не что иное, как изобретательно консервированная гражданская война. Народ загнали в общий дом, где отдельно от квартиросъемщиков жили только домовладельцы. Понятно кто. Там, наверху, надо всеми нами. Там они и сейчас живут. А мы, кто поумней, радуемся, что наша коммуналка отличается от тюрьмы, нет вокруг колючки, от барака и казармы, можно запереться изнутри и даже в туалете, от общежития, к тебе могут прийти без документов после 23:00. Мы успокаиваем свой комплекс социальной неполноценности тем, что в коммуналках жили доктора наук и кинозвезды, герои Советского Союза и соцтруда, врачи и миллионеры, было и такое. Мы догадываемся, и это подчас душу лечит, что никогда ничего не изменится, ибо некому менять. Народ, за многие десятилетия промаринованный в коммуналках, не способен на капитализм и демократию, ибо они есть равенство прав и возможностей, но не равенство положений. А коммуналка припаивает живых именно к такому равенству. Один на всех унитаз, одна для всех ванная, общие скандалы, драки, мат. Даже дети общие, хотя бы в моральном и психологическом, как минимум, аспекте. «Товарищ милиционер, отпустите мальчика! Это наш, из 7-й квартиры!» Но вот час наш пробил. Секретарь, девушка, чего-то будто стесняясь, ангельским голосочком объявляет нам всем, потерпевшим, свидетелям, подсудимым. «Прошу встать! Суд идет!» Я улыбаюсь невесело в глубине себя. Хоть стой, хоть падай, идет суд. И идет. Давно идет. Чем-то кончится. При этом жадно ем глазами дверь. А судьи кто? Какие у них руки, лица, глаза, судьбы? Близкие? Чужие? Ты не смерть ли моя, ты не съешь ли меня? Читал я вчера на кухне младшей дочке и сыну Капусткиных втайне от родителей сказку про козла. Терапия, чтобы младшая мне в дверь со смехом не стучала и драпать, чтобы ее брат мне антенну из стены не выдирал, разговоры телефонные не прерывал неожиданным нажатием на рычаг аппарата, чтобы газ не открывал, зная, что моя дверь самая близкая к кухне, а старшая их сестра выслеживает неуловимых и оттаскивает. Не надо! Эти-то двое новых москвичей, встретив меня у выхода из квартиры, я шел в суд. Проводили меня по-свойски. «Лешка, пока!» Дуэтом, исполненным чувство уверенности в своем завтрашнем дне. Не мудрено. Недавно они получили здесь, в квартире, от депутатской районной комиссии, где бывшие сослуживцы Капусткина по отделению, еще одну комнату к своим двум, считаясь Чувашкиной, которую им раньше дали. Только-только умерла ветеранша-разведчица. Я просил эту комнату себе. Моя да нельзя тесна, некуда девать библиотеку и архив. За фанерной стенкой впритык ванна, а в ней с 6 утра до ночи то стирка, то помывка, ведь только малолетних детей в квартире 4. Мне комиссия отказала. У Капусткиных 3 ребят, а ваши дети с вами не живут. На это я кивнул, и слава богу. Ответом мне было коллективное молчание, означающее, скорее всего, согласие. Итак, слава богу.